Глава 26. В тот день воспоют в Иудее такую песнь. «Есть у нас укрепленный город. Спасение даровано нам, оно как стена и вал. Откройте ворота, пусть войдет народ праведный, верный. Тем, кто духом тверд, благоденствие ты пошлешь, на тебя они уповали. На Господа уповайте вовек. Вечная скала, Господь! Господь! Низверг он тех, кто обитал высоко, их вознесшийся город он поверг, поверг его наземь в пыль. Теперь это место топчут ногами, проходят по нему бедняки, обездоленные по нему ступают. Путь праведника ровен, дорогу ровную ты ему готовишь. Путем твоих заповедей мы идем. О, Господь, на тебя надеемся мы! Имя Твое призывать, вот чего жаждет душа. Ночью душа моя тоскует по Тебе, к Тебе стремится мой дух. Когда на земле торжествует правосудие Твое, узнают обитатели мира, что значит справедливость. Если помилован будет злодей, не узнает он, что такое справедливость. В стране, где добродетель царит, он по-прежнему будет грешить, а на величие Господа и не посмотрит. О Господь, Ты занес уже руку свою, но они не видят ее. Будут они покрыты позором, когда увидят Твою ревность о народе Твоем. Пожрет врагов Твоих огонь, который им предназначен. О Господь, ниспошли благоденствие нам. Все, чего мы достигли, все это Ты сделал ради нас. О Господь, Бог наш! Другие владыки не Ты правили нами. Но мы призываем только Твое имя. Усопшие не оживут, мертвым уже не встать. Ты покарал, истребил их, уничтожил и память о них. Ты умножил народ, о Господь! Ты умножил народ, прославился Ты, расширил пределы страны. В бедствиях, о Господь, люди ищут Тебя. Горечь страдания — это Твое наставление им. Как беременная перед тем, как родить, страдает, кричит от боли, так и мы пред Тобою, Господь. Мы были беременны, мы страдали, но родили только ветер. Не добиться нам побед на земле, не падут обитатели мира. Твои усопшие оживут, тела умерших моих вернутся к жизни. Проснитесь, радостно восклицайте, лежащие в прахе. Роса Твоя, светоносная роса, земля отпускает мертвых. Иди же, о народ мой, укройся в комнатах, закрой двери, спрячься ненадолго, вскоре кара минует. Вот, выходит Господь из жилища своего, покарать обитателей земли за преступления их. И тогда явит земля всю пролитую кровь, перестанет скрывать убитых.